Глава 19. Радостное пробуждение. Богатырским сном спит Динка. Спит день, спит два. Так всегда лечит она свои немудреные болезни. Просыпается только поесть и ест закрытыми глазами все, что дают ей Марьяна или мышка. Только на третий день ощущает она обычный прилив сил и, потягиваясь в постели, сонно приоткрывает то один глаз, то другой. А позднее утро уже деловито расхаживает по комнате, направляя яркий луч солнца то на одну брошенную в беспорядке вещь, то на другую, а то и просто на тонкий слой пыли, оседающий на этажерке, на зеркале и на полу. «Чепуха!» — сонно думает Динка. «Встану, приберу, вот и все!» Слух Динки тревожат приглушенные голоса на террасе. «А у нас в арсенале почти все рабочие учатся», словно издалека бросает чей-то ломающийся босок. Динка поднимает голову с подушки, морщит лоб. «Чей это голос? Кто это с такой гордостью произносит знакомые слова? А у нас в арсенале?» Но она не успевает вспомнить, как другой голос, такой родной, знакомый, тихо говорит: «Железнодорожники вообще передовой народ. Тут дело даже не в грамотности, а в умении правильно разбираться во всем». «Лёня! Да это же Лёня! Значит, он приехал!» Динка вскакивает, путаясь в разбросанной на стуле одежде, с трудом натягивая через голову платье и с радостным криком бросается на террасу. «Лёнь! Лёнь!» Сильные руки подхватывают ее на пороге. «Лёнь! Лёнь!» Динка виснет на шее брата, трогает пальцем сросшиеся на переносице темные брови, короткий ежик пепельных волос. «Ох, Лёнь! Лёнь! Тебя не было целую вечность!» Захлебываясь от радости, говорит она и слышит дружный смех на террасе. «Ну, проснулась! Куда и сон делся?» Добродушно шутит Ефим. «От же як любятся брат с сестрою!» Растроганно качает головой Марьяна. «Все равно як невеста с женихом!» «Ну, Динка, Динка, отпусти его сейчас же! Ты ведь уже не маленькая!» Смущенно говорит мышка, дергая сестру за платье. Но Динка ничего не видит и не слышит. Леня заботливо и нежно заглядывает ей в глаза – и, стараясь скрыть радостное смущение, спрашивает: «Прошла голова у тебя, макака? Прошла?» «Чепуха!» – машет рукой Динка. «Зажила, як на собаке!» – хохочет она, взбираясь на перила, и, быстро оглядев собравшихся на террасе, вдруг всплескивает руками. «Хохолок!» В углу террасы, прислонившись спиной к перилам, стоит темноволосый юноша. Смешливые губы его разъезжаются в улыбке, большие коричневые глаза щурятся от солнца, над высоким лбом, круто и задорно, как вопросительный знак, поднимается темный хохолок. «Ой, сколько радости у меня в один день!» Спрыгивая с перил и подбегая к нему, кричит Динка. «Здравствуй, хохолок! Как ты смел так долго не являться? Уже прошло два воскресенья. У меня такие дела, а тебя нет как нет!» Быстро-быстро говорит Динка и, схватив товарища за рукав, тащит его за собой. «Пойдем, мне нужно многое сказать тебе!» Шепчет она, поднимаясь на цыпочки и обхватывая рукой шею хохолка. «Пойдем скорей!» Мышка бросает тревожный взгляд на омрачившееся лицо Лени, на черные брови, сведенные в одну прямую черту, и избегает с крыльца. Но Динку уже нельзя догнать. Между кустами мелькают только две спины. «Вечно эта Динка с какими-нибудь пустяками. Наверное, что-нибудь насчет собак», — неуверенно говорит мышка, возвращаясь на террасу. «Ну як же! Собаки-то у ней первая статья!» — хохочет Марьяна. «Сама не съест, а собака бо примуж обязательно накормит!» «Золота девчина!» — вздыхает Ефим. «Только дуже рисково!» «Ну, так тому и быть!» — заканчивает он, постукивая пальцами по столу.